Часть вторая. Цели. Цели — неотъемлемая часть нашей жизни. Они придают смысл нашим действиям, направляют энергию и помогают определять путь, по которому мы идем. Без четких целей мы легко можем потеряться в рутине, живя от одного дня к другому, словно откладывая настоящую жизнь на потом. Но какие последствия влечет за собой такая стратегия? Почему мы так часто откладываем свои мечты и как это влияет на нашу жизнь? В этой части книги мы будем исследовать природу целей и их влияние на качество нашей жизни. Мы начнем с обсуждения синдрома отложенной жизни, одной из самых распространенных ловушек, в которую попадают люди, откладывая счастье и успех на неопределенное будущее. Разберемся, какой ценой обходится промедление и как вернуть контроль над своим временем. Далее мы перейдем к более глубокому вопросу. Как обрести жизненную цель, которая наполнит нас энергией и вдохновением? Ведь не каждая цель способна зажечь в нас искру и поиск своей цели, путешествие, требующее осознанности и внимания к внутреннему голосу. Также мы рассмотрим ошибки, которые люди совершают при постановке и достижении целей. Почему иногда наши планы остаются лишь на бумаге, а желания не воплощаются в реальность? Мы выявим распространенные причины этих неудач и предложим пути их преодоления. Важное место в этой части книги займут амбициозные цели. Как ставить их так, чтобы они не только вдохновляли, но и были реалистичными? Мы разберем шаги, которые помогут вам формулировать высокие цели и достигать их, избегая излишнего давления и разочарований. И, наконец, мы поговорим о том, как пробудить свою душу и использовать ее силу для достижения целей. Ведь истинное счастье и удовлетворение приходит тогда, когда наши стремления гармонируют с нашими внутренними ценностями и предназначением. Данная часть книги не просто о постановке целей. Это приглашение к осознанному подходу к жизни, где каждая цель становится шагом на пути к вашей уникальной и наполненной энергией реальности.